Глава 18. «Михалыч, делай все возможное, но запусти хотя бы одну установку из четырех!» Я сорвал голос, крича в рацию на главного инженера техника, который в данную минуту со всей своей командой пытался наладить работу двигателей на одиноком. «Ты что там, уснул?» «Да помолчи ты ради Христа, Александр Иванович, не отвлекай!» В ответ повышал голос Савелий Михайлович, огрызаясь в рамках приличия. Я не знал, куда себя деть. Крейсер, до сих пор прячась у центрального причального пирса таможенной станции, без силовых установок выглядел жалко и беспомощно. И это в то время, когда 9-я дивизия сражалась из последних сил, стараясь с одной стороны опрокинуть дредноуты адмирала Дрейка, а с другой отбиваясь от бесчисленных истребителей противника. Вот и полк Якима Наливайко ушел в направлении сектора сражения вместе со своим флагманским атаманом, оставив меня в одиночестве на борту одноименного крейсера. Нет, надо было другое название давать кораблю, на котором служишь. Накал битвы за портал перехода на Мадьярский пояс нарастал с каждой минутой. Козлов и Дрейк сцепились в ближнем бою. Один, стараясь раскидать немногочисленные, но такие же стойкие вражеские корабли. Второй, считая мгновение, когда к нему на помощь придет группа поддержки. А времени на то, чтобы опрокинуть американцев, у капитанов кораблей 9-й линейной дивизии практически не осталось. Наши вымпелы уже сами без защитных полей после налета вражеской авиации продолжали наседать изо всех сил и мощностей. Но надо отдать должное американцам. Сейчас они сражались отчаянно, как в последний раз, и продолжали держаться, несмотря ни на что. Еще больше меня удивило, что сам Итан Дрейк лично возглавил авангард своего флота. Подобное было в современных войнах делом нечастым, тем более в рядах Янки. Нет, в храбрости отдельным адмиралам и капитанам СР во время сражений отказать было нельзя, но все-таки командующий флотом. Вероятно, короткая нога личным примером храбрости решил поднять дух экипажей после относительно неудачного сражения с дивизией вице-адмирала Козицына. А может, старина Дрейк просто решил вспомнить молодость, когда он отчаянно бросался на врага на своем флагмане. Неважно. Главная задумка американского адмирала удалась. Никто из наших флотоводцев и предположить не мог, какие корабли войдут в Бессарабию в первой группе. Истребители с двух авианосцев 6-го ударного флота отлично справились со своей миссией и полностью нейтрализовали наше превосходство в авиации, тем самым дав шанс авангарду Дрейка продержаться первые 40 минут боя. И вот, практически настал момент, когда портал должен вновь озариться холодным светом, и в системе появятся свежие силы противника. 9-я Черноморского флота не выполнила поставленную ей задачу и не опрокинула американский авангард. О чем думал Самсонов, когда оставлял здесь лишь одно соединение? Хотя винить Ивана Федоровича в этом, пожалуй, не стоило. Он и так сделал все, что мог. В ожидании ответа от технической команды я беспрестанно смотрел на карту ближнего пространства. Куча мале, в которую превратились оба построения противоборствующих сторон, уже подходили другие наши подразделения. Остатки дивизии Василия Ивановича Козицына, собравшись вместе и выставив вперед тяжелые дредноуты, спешили на помощь Козлову. Навряд ли корабли 3-й линейной могли чем-то серьезно помочь. Слишком уж их боевые характеристики были ослаблены в предыдущем сражении. Но просто стоять в стороне и пассивно наблюдать за тем, что происходило, ее капитаны не могли. Поэтому Каперанг Соколова, приняв командование на себя, вывела в первую линию линкор «Бородино» и повела дивизию к переходу, понимая, что если из портала появятся свежие силы врага, Козлову позицию не удержать. С другого конца карты к месту сражения спешила еще одна эскадра, состоящая из таких же израненных и продырявленных линкоров и крейсеров. Это сам Самсонов, собрав самые боеспособные, на его взгляд, корабли Семеновской дивизии, ринулся на флагманском громобое на подмогу 9-й дивизии. Среди группы я заметил и Тасину Афину. Ну, куда ж без княжны. К тому же ее корабль действительно был чуть ли не единственным наименее пострадавшим в предыдущих схватках. Гвардейские дредноуты хоть и были не в лучшей форме, но все же представляли из себя какую-никакую силу. Может, не все так плохо, как я думаю, и нам удастся отстоять переход. Хотя идти до него тому же Самсонову было почти час, а портал откроется уже через минуту. «Я тебя расстреляю, если не запустишь установку!» Снова закричал я в рацию, подгоняя Михалыча. Так тяжело было ощущать себя безучастным в этот решающий момент. «Готово», — будто голосом с небес ответил мне Савелий Михайлович. «Запускай и отстань от меня». «Расстрел отменяю, готовлю приказ о награждении», — радостно воскликнул я, поворачиваясь к Алексе. «Старший помощник, двигатели на полную мощность...» «Лучше деньгами», — пробурчал напоследок Михалыч перед тем, как я его отключил. «Медальки уже девать некуда, мне их что, солить?» Я не стал больше тратить времени на причитания старика и благополучно забыл о нем до следующей поломки. «Двигатели на полную мощность?» — повторила Алекса. «Это сильно сказано, господин адмирал. Работает только одна установка, и то не в полную силу. Максимальная скорость разгона крейсера в этом случае будет не более 3 единиц. Мы сейчас как на круизном лайнере местных линий». «Ничего, нам бы только добраться до сектора боя. Я был рад и такой скорости. Запускай!» «Уже», — ответила помощница. «Но может благоразумнее воспользоваться моментом и отойти в тыл для продолжения ремонта? Если вы забыли, командир, то у «Одинокого» отсутствует главный калибр, а также несколько батарей среднего калибра. Чем вы собираетесь воевать? Позвольте спросить». Алекса завела знакомую мелодию шарманки о безопасности корабля, которую она всегда ставила на первое место. На самом деле, при таких повреждениях, которые получил крейсер после прыжка в Мадьярский пояс и бегства из него, разумнее было не участвовать в сражении и провести полноценный ремонт и восстановление. Но разве я мог усидеть на месте в такую минуту? Конечно, нет. «Там и без нас вымпелов на кубический километр хватает», продолжала девушка-андроид с надеждой в искусственных глазах, смотря на меня. «Что изменит появление «Одинокого» в первой линии?» «Ты не сгоришь от стыда, когда вместо того, чтобы помочь своим погибающим товарищам, уведешь корабль в тыл?» — воскликнул я, не имея весомых аргументов для оправдания своих действий, решив надавить на несуществующие чувства Алексы. Та молча, непонимающе уставилась на меня, видимо, анализируя и переваривая странное обращение адмирала. Ну, по крайней мере, ненадолго отключил робота. Между тем «Одинокий» вышел из режима тишины, отстыковался от пирса и начал плавное движение по направлению к сектору сражения. «Господин вице-адмирал, 1 минута до возможной активации портала», сообщил оператор Козлову. «Зачем он говорит «возможный»?» Пронеслось в голове Вячеслава Васильевича. «Правильнее сказать «очевидный». Ведь никто не сомневается, что портал загорится светом, и как только появится возможность, в ту же секунду американцы запустят в Бессарабию следующую боевую группу. А я еще с первой вопрос не решил. Проклятый Дрейк, почему ты до сих пор держишься?» Комдив обреченно посмотрел на цифры общих потерь и повреждений собственной некоторое время назад полнокровной и свежей дивизии. Девятая линейная представляла сейчас из себя не лучшее для глаз зрелище. Два эсминца и легкий авианосец, приписанный к дивизии, погибли под огнем американского линкора «Вест-Вирджиния». Еще два эсминца и легкий крейсер «Москва» мало чем отличались от мертвых кораблей. Настолько сильно они были повреждены. Практически у всех вымпелов Козлова не существовало трансляторов защитных полей. Отлично поработали палубники «Кирсарджа» и «Банкер-Хилл». Они же уничтожили или рассеяли две трети дивизионных эскадрилий 9-й линейной. То, чем гордился Козлов, и что отличало его дивизию от остальных соединений Черноморского флота, а именно превосходство в количестве боевой истребительной авиации, полностью обнулилось в сражении с F-4-ми врага. «Какая жестокая эта война, пришедшая к нам в дом!» Почему-то поймал себя на мысли комдив. «Как быстро она превращает тебя в несчастного страдальца! Так же быстро, как новая полнокровная дивизия становится разбитой и обескровленной полубригадой!» Вячеслав Васильевич понимал, что кроме единственной победы в виде разрушенного от взрыва линкора «Невада», он не добился ни одной поставленной перед собой цели. Американцы, несмотря на численное меньшинство, сумели выстоять. Дрейк переиграл его и сейчас мог гордиться собой и своими моряками. «Активация портала», — как в полусознании услышал Козлов слова оператора на мостике, который уже начал перечислять вымпелы 6-го флота АСР, входящие в систему «Бессарабия». 5 единиц. 4 тяжелых крейсера 5-й и 7-й дивизии, 5-м авианосец «Тикандерога» из состава 21-й линейной. Все корабли противника выпускают истребители. Снова авианосец. Козлов был полностью раздавлен прибытием очередного дредноута, набитого до отказа вражескими истребителями. «Сколько их уже здесь? Больше полутысячи!» «Да такую силищу разве может кто-либо остановить?» Козлов безмолвно смотрел на карту, где вторая американская группа вторжения спустя минуту уже начинала выстраиваться для атаки. 4 свежих американских крейсера, восстановив системы после прыжка, направили огонь батарей под редноутом 9-й дивизии, которые начали принимать бесчисленные заряды плазмы по своей броне. Защитных полей у русских кораблей уже не существовало. Истребители с авианосцев полностью контролировали сектор и, разогнав наши эскадрильи, обнулили все энергополя основных кораблей. И палубники русских дредноутов, и знаменитая флагманская эскадрилья с Александра I, на которую у Козлова была основная ставка, и казачий полк — все они были разбиты, рассеяны. А остатки пытались уйти от преследовавших их бесчисленных F-4. «Все-таки янки недаром носят имя первых асов космоса», подумал Вячеслав Васильевич, продолжая молча наблюдать за картиной происходящего. «Как же быстро, четко и слаженно действуют их рои в открытом пространстве! Где мои истребители? Те, кем я гордился и на которые рассчитывал». Череда сильных ударов по корпусу авианосца вывела комдива из забытья. Один из американских крейсеров нацелил свой главный калибр по Александру I и начал планомерно вгрызаться в его броневую обшивку. Полей у нашего флагмана, способных защитить корабль от таких страшных ударов, не существовало. А ответить ардуэлью Козлов противнику не мог. На авианосцах не имелось тяжелых орудийных платформ. Да если бы и были, дуэль все равно закончилась бы для нас плачевно. Американец имел 100% активное защитное поле, что давало ему преимущество во времени. «Доложить о повреждениях», — машинально спросил Вячеслав Васильевич, но почти не слушал доклад, заранее зная, что после на это ответит. В сложившихся обстоятельствах принимаю решение на отход всей дивизии из сектора. Офицеры в рубке повернулись на своего командира. И в отсеке на какое-то время воцарилась полная тишина. Комдив не шутит. Мы действительно отходим? Я должен повторять приказы? Рассердился Козлов, видя реакцию остальных. Всей 9-й дивизии отходить от перехода. Легким кораблям полный разворот, тяжелым, не меняя положение, включить тормозные двигатели и на максимальной их скорости кормой отходить назад, прикрывая собой остальных и продолжая вести огонь. Истребителям покинуть сектор сражения. Уходить либо на свой корабль, либо в пространство, но подальше от американских эскадрилий. Надо срочно убираться, пока еще целы главные вымпелы. Дивизия понесла существенные потери и нуждается в срочном восстановлении боевых характеристик. Вице-адмирал сыпал цифрами и как бы уговаривал то ли себя, то ли собственных подчиненных исполнять его волю. Офицеры, переглянувшись, снова сели за свои места и стали дублировать слова Козлова по остальным вымпелам соединения. Девятая линейная словно нехотя начала пятиться назад, не прекращая сражаться и огрызаясь огнем орудий, но все же планомерно покидая сектор перехода. Американцы, увидев, что русские отступают, усилили нажим. Истребители «Янки», как у себя дома, носились между нашими кораблями и атаковали все, до чего могли дотянуться. Адмирал Дрейк выставил в авангард 4 свежих тяжелых крейсера и изрядно потрепанный, но все же боеспособный линкор «Вест-Вирджиния». После начал движение вперед, расширяя пространство для маневра и все дальше отгоняя Козлова от портала. 3 американских авианосца шли второй линией, прикрывая тяжелые дредноуты и являясь своего рода тактическим резервом. Картина боя совершенно поменялась. Теперь уже русские корабли, неуклюже сбившись в кучу, хаотично отступали под огнем противника. «Вячеслав Васильевич, немедленно вернись в сектор!» — орал на Козлова командующий Самсонов с расширенными от ужаса глазами, наблюдавший за происходящим. «К тебе уже идет 3-я линейная, ее корабли будут в искомых координатах через 5 минут! Куда ты побежал? Отставить отход!» «Смотри на цифры, Иван», — отвечал ему комдив 9-й. «Ты видишь, сколько попаданий плазмы в бортах тяжелых крейсеров. Я уж не говорю об остальных. Через 5 минут, о которых ты говоришь, эти попадания станут критическими, и мои вымпелы начнут взрываться один за другим. Это сейчас их пока дюжина. А когда 3-я линейная подойдет, моя дивизия будет уничтожена. Ты обладаешь опытом сражений и не можешь не видеть очевидного. А у дредноутов Дрейка защитные поля. Как прикажешь его остановить? Гибелью моих моряков? Нет. Я принял решение и его не изменю. В сложившейся обстановке единственным вариантом для дивизии остается немедленный отход в тыл. Но кем я остановлю американцев, если ты уйдешь?» Самсонов перестал кричать. Он просто с мольбой в голосе обращался сейчас к своему товарищу. «Слава, пойми, если не ты, то никто Янки не остановит, и через пару часов они полностью заполонят Бессарабию. 3-я линейная уже рядом, пожалуйста, продержись еще немного. Я через 35 минут буду в секторе перехода, и тогда...» «Ты называешь 3-й дивизией 4 корабля, которые движутся в мою сторону?» — горько усмехнулся Вячеслав Васильевич. «Отдав приказ им двигаться на поддержку, ты обрекаешь остатки соединения вице-адмирала Козицына на полное истребление. Васильков что, напрасно вытаскивал Василия Ивановича, чтобы тот увидел, как гибнут его последние вымпелы? Без защитных полей и половины орудийных расчетов Бородино, а также Аврора и Боезет обречены. Лучше заранее отзови их назад, пусть уходят скорей, пока не поздно. «Ты вообще меня слышишь?» — взревел командующий. «Я во главе Семеновской дивизии иду на помощь. Дай мне 30 минут, я на форсаже!» «Нет у меня и у тебя этих 30 минут», — обреченно ответил Козлов, нажимая кнопку отключения канала связи. «Что происходит?» Я, ошарашенный увиденным на карте, сидел и хлопал глазами на Алексу, будто это она давала приказ 9-й дивизии отступать. Вице-адмирал Козлов, просчитав последствия для своего подразделения, принял самое адекватное решение, которое только могло быть. Ответила моя помощница ровным голосом, видимо, на его месте поступила бы так же. В обстоятельствах, где корабли дивизии полностью лишены защитных полей, это самое разумное решение. «При чем здесь разумное решение?» — воскликнул я, окончательно решив отыграться на бедном андроиде и выместить на ней весь негатив от увиденного. «Здесь речь идет о том, чтобы любым возможным способом не допустить главные силы врага в систему. Шестой ударный флот АСР не должен ни при каких обстоятельствах оказаться в Бессарабии. Неважно, сколько мы потеряем при этом кораблей и истребителей. Если Черноморский флот не удержит данный переход, то все, это проигрыш!» Сравнение боевых характеристик противоборствующих сторон говорит о превосходстве американцев, продолжала настаивать Алекса, которая, в свою очередь, не понимала внезапного бешенства своего спокойного до этого командира. По всем расчетам 9-й линейной дивизии не устоять в сражении, с учетом того, что через 30 минут в системе появится третья группа поддержки 6-го флота АСР. Если не отойти от перехода сейчас, все без исключения корабли вице-адмирала Козлова погибнут с 86% долей вероятности. «К черту долю вероятности!» Я вскочил с кресла. «Повторяю, дело не в том, сколько наших кораблей погибнет. Первостепенная задача — это не допустить входа в систему дивизии Дрейка. Цена не важна!» «Цена всегда важна, ибо если не учитывать соотношение сил и характеристик...» «В том-то и дело, что если мы впустим американцев в Бессарабию, то последствия этого изменят твое пресловутое соотношение сил кардинально в пользу врага!» Я даже не стал дослушивать аргументы Алекса, а просто отвернулся от нее и махнул рукой. Мол, что ты можешь понимать? Сейчас мой мозг в режиме форсажа начал просчитывать возможное решение проблемы. В голове возникло сразу несколько вариантов, но ужас, ни один из них кардинально не менял расклад сил в нашу пользу. Я еще раз взглянул на карту, максимально приближенную, так что изображения сражающихся кораблей были отлично видны вплоть до мелочей. Дюжина русских вымпелов пятилась назад под огнем 5 дредноутов Дрейка. Легкие корабли Козлова уже развернулись и начали быстро уходить из сектора. В нескольких минутах от сражения неожиданно замерли корабли дивизии Козицына, видимо, понимая, что в условиях, когда основная часть твоей эскадры решила отступать, нет никакого смысла бросаться в пекло. Где-то далеко в сектор спешил сам Самсонов, головным группы которого шла Афина капитана-командора Романовой. Данная эскадра скорость не замедляла, а по-прежнему двигалась на максимальной скорости. Но находилась она уж очень далеко. Прибытие кораблей Самсонова к переходу по времени совпадало с появлением в системе третьей группы вторжения американцев. Если Иван Федорович, в отличие от адмирала Козлова, не повернет назад, то у нас еще есть небольшой шанс удержать врата, пронеслось у меня в голове. Но было ли это реально? Или я сам себя заставил поверить в подобное? Не знаю. «Всему экипажу надеть боевые скафандры!» Я включил общий канал связи по кораблю. Силовую установку на полную мощность. Раненых из медблока эвакуировать на спасательные шаттлы. Господин контр-адмирал, то, что вы делаете, неразумно. Начала было говорить Алекса, но теперь уже замолчала сама, увидев мое выражение лица. Мне показалось, или она тяжело вздохнула? Укажите курс. Я пробежал глазами по ближайшим возможным целям для атаки. К сожалению, одинокий, разбитый и без главного калибра не представлял сейчас какой-либо серьезной угрозы для кораблей противника. В перестрелке с любым из вымпелов Дрейка, даже с авианосцем, мой крейсер, лишенный полей и половины огневой мощи, долго не продержится. Хотя есть один вариант действий, в коих я поднаторел. Таможенная станция с одного из пирсов, в которой вынырнул одинокий, в данный момент оказалась в тылу и несколько в стороне от наступающих кораблей АСР. Так что передо мной первыми оказались как раз те самые пресловутые три авианосца, появление которых в системе перевернуло ход битвы. «Курс флагман 6-го флота», — приказал я своей помощнице. «Максимально возможная скорость, тормозные двигатели при сближении не включать». «Если я правильно поняла, мы идем на таран?» — выразительно посмотрела на меня Алекса. «Если уж погибать, то в компании достойного противника», — улыбнулся я. «Одинокий достаточно резво для единственной силовой установки устремился к Бункер Хилл, идущему в своей второй линии ближайшим к русскому крейсеру. Похоже, судьба сама решила, кто станет моим последним противником». «Всем занять места в спасательных креслах, активировать скафандры, пристегнуться!» Машинально говорил я по рации, хотя мои моряки прекрасно и сами знали, как нужно действовать в условиях, когда корабль идет на таран. Кинетическая сила удара будет такой большой, что вне особого кресла человеку даже в защитном скафандре трудно уцелеть. Энергия просто может расплющить тебя, ближайшую переборку. У меня оставалось примерно минута до столкновения. На Бункер Хилл уже засуетились, увидев неожиданно приближающийся к ним со стороны кормы крейсер противника. Флагман Дрейка начал было поворот в нашу сторону, но явно не успевал отреагировать, облегчив мне задачу и показав носу одинокого свой правый борт. Что ж, туда и получишь удар. Я огляделся по сторонам рубки и кинул взгляд на мониторы. Вроде все мои люди на боевых местах и пристегнуты. Челноки только что покинули ангары, увозя с собой раненых из экипажа Сесоя Великого. В наушниках по общим каналам связи я выхватил пару фраз из эфира. В нем Яким Наливайко о чем-то весело переговаривался со своими казаками. Четвертый кубанский до сих пор сражался в одном из секторов, пытаясь отогнать от тяжелого крейсера «Свеоборг» очередной рой F-4. «Еще повоюем, Яким. Еще повоюем», — улыбнулся и тихо сказал я. 30 секунд до столкновения. Послышался голос Алексы. Я хотел перекинуться напоследок со своим старшим помощником парой фраз и повернулся к ней. Слова застыли у меня на устах. «Девушка-андроид! Единственная из всей команды находилась на ногах, а не сидела сейчас в кресле». «Ох, я дебил! У Алексы ведь и штатного кресла не имелось в командном отсеке. Она же робот, и сидеть ей не было нужды. Всегда стояла у своего пульта на ногах. Одинокий до этого момента всего пару раз участвовал в таранах. Но то было давно, и Алексы тогда на корабле не было. А как вообще роботы переносят удар такой силы? На крейсере находились роботы под началом того же Михалыча, но я, к своему стыду, никогда не спрашивал Стармеха, не получали ли они повреждения после ударов. Да и сам Савелий Михайлович первым прожужжал мне уши, если б его металлические помощники рассыпались на винтики. Значит, с ботами, техниками было все в порядке. Наверное, обладая прочным эндоскелетом, роботам подобное столкновение было не опасно. Это я так себя успокаивал, глядя сейчас на Алексу. Она же из сверхпрочного углеродного сплава. Или нет? И за что мой старпом будет держаться во время столкновения, ведь кроме панели управления и мониторов, рядом с ней не было ничего. Я одним движением расстегнул ремень безопасности, выпрыгнул со своего места и, подбежав к Алексе, взял ее за руку. «Быстрей!» Мы помчались с ней обратно к капитанскому креслу. Другого варианта, кроме как поместиться в него вдвоем, не было. Я плюхнулся в него и рывком усадил ничего не понимающую Алексу к себе на колени. Рука ударила на кнопку, активирующую ремень безопасности, но тот не смог обхватить нас обоих у талии и груди. Тогда я вручную схватил ремень и, максимально вжавшись в кресло, с силой всунул ленту в замок. Только вот успел он щелкнуть или нет? Этого я уже не помнил, так как произошел страшный удар. И сознание мое, а может и душа, покинули бренное тело. Наступила темнота и абсолютная тишина. Тишина, которую я так давно ждал. Конец третьей книги.